Глава 17. Ах ты ж мразь! Алекс улегся на спину и раскинул руки в разные стороны. В ушах все еще не стих гул, из-за которого собственные мысли звучали отдаленным эхом. Странно, но Дум думал только о том, что его единственный костюм был бесповоротно испорчен. Сначала мне шмотки портят какие-то личи, поднятый дьявол пойми кем, а теперь адские колокола – это эсперы-повстанцы. Дум позволял своим мыслям звучать вслух, хоть и почти не слышал их, по той простой причине, что во всей аудитории, которая теперь напоминала локацию для пейнтбола, он находился в гордом одиночестве. Он до сих пор отплёвывал гипсовую и цементную крошку, но давно уже оставил попытки стереть все это великолепие с лица. И, видимо, кто бы ни подорвал университет, принял его за труп или не увидел вовсе. Взрывом разорвало, судя по всему, часть восточной стены, вдоль которой расположилась аудитория Б-52, так что дальнейшие события восстановить не составляло труда. Взрывная волна ворвалась внутрь и отбросила Алекса за кафедру. В этот момент обрушился потолок, который придавил ногу профессору, а облако пыли и крошки скрыло его надежнее мантии-невидимки. Террористы работали быстро, но во всех смыслах пыльно, увели оглушенных и шокированных студентов, но рыться в завалах не стали. Вообще, если бы не адское везение вкупе с крепкой кафедрой и зачарованным костюмом, Алекса действительно отправился бы по адресу 3 метра под уровнем ближайшего городского кладбища. Отдышавшись и вновь пережив приступ кашля из-за все еще витавшей в воздухе пыли, Алекса нашарил во внутреннем кармане. «Сука!» Дум дернулся в сторону. Быстро, словно напуганный таракан, он отодвинулся в сторону. Не всем так повезло, как ему. Об этом явно свидетельствовал чей-то палец, залетевший в его внутренний карман пиджака. В аудитории пахло медью, на полу что-то до сих пор хлюпало. Алекс прикрыл глаза и вздохнул. Он, увы, не помнил ее имени, но она всегда садилась в первый ряд, поближе к окну. Молодая эльфийка, которая в первый день работы Алекса уронила свой смартфон. Она просто любила учиться. Ее глаза мутным стеклом смотрели на Дума. Ниже носа все отсутствовало, ни челюсти, ни шеи, ни тела. По аудитории валялись ошметки плоти, кровь стекала с потолка и стен. Сколько студентов сегодня не позвонит своим родителям? Что-то завибрировало рядом с сердцем. «Блядь!» Скорее от неожиданности, чем от страха вырвался Дум. Он с удивлением достал на свет почти невредимый аппарат яблочной компании. Вот это действительно краш-тест. На экране, напоминающем теперь плотную паутину, с трудом угадывался знакомый номер. «Алло», — только и произнес Дум в микрофон. «Думский!» — прохрипел динамик, с трудом передавая голос Грибовского. «Жив, чертяка! Цел?» Алекс посмотрел на правую ногу, которую недавно придавил кусок бетона. В лучшем случае можно было счесть за выживший во время подрыва мины придаток. Раздробленные кости и порванная кожа шли в крови и пыли, тянущейся к луже, в которой недавно и валялся Дум. Видимо, из-за нее его и приняли за труп. Повезло. Повезло, что дольче делали продукт на совесть, и Алекс не лишился ноги от слова совсем. А даже такое месиво ушастые целители вернут в рабочее состояние за сотню-другую тысяч кредитов. Гвардии придется раскошелиться. «Относительно», — промычал Алекс. «Сначала демон меня сожрать хочет, теперь какие-то ублюдки срывают мне занятия. Проклятие, и это только начало недели». «Слушай меня внимательно», — с хриплыми перерывами звучал голос Грибовского. «Студентов взяли в заложники». «Заложники?» «Да». «Помните, как в подростковом возрасте, когда вам казалось, что вы никогда не лишитесь девственности после фильмов, где кого-нибудь брали в заложники, вы мечтали о том, что произойдет и в вашей школе? И будто Рэмбо вы ворветесь, перефигачите всех ублюдочных террористов, и вам отдастся самая красивая девочка школы? Так вот, у Дума таких фантазий никогда не было». «И?» — с надеждой прогнуставил он в микрофон. «Когда вы сюда заявитесь и всех освободите?» Где-то рядом довольно шумно, с потолка отвалилась еще часть потолка и размажила те остатки эльфийки, что в данный момент с укором взирали на Алекса. Да отправится ее душа, ну, в верованиях эльфов Дум не был силен. «Весь район оцеплен». Удивительно, но связь вдруг наладилась, а шипение и хруст исчезли. Всемогущая гвардия в деле. «Переговорщики пытаются тянуть время, но...» «Но это нетипичная сцена из боевиков», — вздохнул Алекс и снял очки, вернее, правую дужку. Все, что осталось от его окуляров от Версачи. Вот ведь суки». «Сколько уже?» Ты был в отключке четверть часа. Чуть отстранённо произнёс Грибовский. На заднем фоне его голоса звенела абсолютная тишина. Это явно говорило о том, что капитан находится в толпе притихших людей и нелюдей. За это время они казнили двух первокурсников. Алекс продолжал молчать в трубку. Грибовский догадался. Из твоей группы никто не пострадал. С чего ты взял, что меня волнует благополучие этих молокососов? С облегчением выдохнул Алекс. Он подтянул пострадавшую ногу, боль не чувствовал, только благодаря тёмному проклятию, которым сам себя и долбанул. Кровь же пришлось остановить каменной пылью, спрессованной его магией. Не гигиенично, может, будет гангренно, но эльфы помогут, если дум не откопытится раньше. Чего хочет этот кружок подрывателей? Пересмотр ограничивающих эсперов законов, свободы мутантов и прочее, за что всегда ратовали повстанцы. Алекс опять потёр переносицу. Только идиот пачками сливает прыск у знатых семей, будет рассчитывать на что-то, кроме кровавой мести. «Именно, Алекс», — согласился гвардеец. «Так что мы почти уверены, что это не эсперы». «Сука, а что тогда произошло у посольства фейриков?» «А я, твою мать, откуда знаю?» Грибовский не сдержался и сорвался на крик. Какое-то время ушло на то, чтобы они оба успокоились. «Алекс, дорогуша, переговорщики просто тянут время. Через 20 минут потянется армия, через 30 начнётся штурм. А там ты сам понимаешь». «Детки-конфетки превратятся в мясную рагу». «Меня всегда поражали твои каннибальские шутки. Ну да, именно так». Они снова помолчали. «Азиат рядом?» «Полковник Чанцук?» Показательно громко уточнил Грибовский. «Да, он здесь». «Передай ему трубку». В динамике раздались звуки какого-то шевеления, а затем начальник отдела демоноборцев поздоровался. «Добрый день, профессор». «Идите нахуй, полковник!» выкрикнул Алекс, после чего абсолютно спокойно попросил. «Будьте любезны, верните трубку Грибовскому, пожалуйста». Снова шевеление, а затем шокированный голос капитана. «Это что было?» «Один из пунктов в бакет-листе», — пояснил Дума. «Всегда хотел это сделать перед тем, как сыграю в ящик». Поляк засмеялся, чисто и заливисто, в голос, гомерически. Вот ведь. Значит, шутки про демонов и уточки для ванной его не принимают. А как начальство в пеше эротическое посылают, так это сразу в сопли. «Студентов держат в фойе», — продолжил отсмеявшись гвардеец. «Около сотни выставили вдоль входных дверей и окон в качестве живых щитов. Что творится внутри, снайперам не рассмотреть». «Что с преподавателями?» «Да хрен его знает. Может, мочканули уже. Может, со студентами в курятнике». Странно, но почему-то Алекс почувствовал вкус персиков. «Сколько террористов?» «От 20 до 50». «Вот это пиздец разброс! А что сразу не от нуля до дохуя?» «Потише, дорогуша. Помни про хайгарденовский диалект, его влияние на уши цивилизованного человека». Алекс выругался ещё раз. На этот раз так витиевато и длинно, что услышал, как кто-то на заднем фоне явно записывает. «Мощно», — хмыкнул Грибовский. «Отпустила?» «Немного», — выдохнул Алекс. «У тебя есть полчаса, дорогуша. Потом начнётся штурм. Наш отдел тоже будет участвовать. Мы постараемся минимизировать потери среди гражданского населения». Дум нажал кнопку отбоя связи и убрал телефон обратно во внутренний карман. Взмахнув рукой, он призвал к себе кусок арматуры. Тот со смачным хлюпающим звуком вылетел из-за чьей-то оторванной ноги, свидетельство того, что Дума ещё сильно повезло. Опираясь на своеобразный костыль посох, Алекс поднялся. Он посмотрел на камень, ставший надгробием молодой эльфийки. Гул в ушах чуть утих, и Дум услышал, как из центрального громкоговорителя звучала его любимая радиостанция Last Ending Rock'n'Roll. Почему именно она? Ну а кто ещё под излёт 21 века мог поставить почившего Ника Нолана и его Life of Sin? Как всегда, Дум поднял чудом уцелевшую шляпу и напялил её на голову. Не в бровь, а в глаз.